Христос воскрес! Вечная память, Царство Небесное всем, за кого молилась сегодня Церковь, и в первую очередь воинам православным живот свой за веру и Отечество положивших. Так совпало в этом году Радоница с Днем Победы. Это, наверное, особый знак милости к павшим на полях сражений. И мы можем видеть в этом, как раскрывается нам смысл и значение жизни и смерти человеческой, в том, что человек способен отдать себя за других людей. Я только что получил записку, письмо в алтарь. Она как будто бы отвлеченного такого свойства. «Христос воскресе, воистину воскресе, с Днем Победы!» Хочу рассказать вам о солдате Володе Китаеве, который погиб 9 мая 1945 года под Берлином. Во время войны по радио часто передавали адреса. Видимо, люди терялись. И на наш адрес пришло письмо от солдата, который просил разрешения нам писать. Всю его семью и всю деревню уничтожили немцы. Мама моя написала, что у нее есть маленькая дочка, это была я, и муж на фронте. Завязалась переписка. В каждом письме мне Володя присылал то наклейки от печенья, то свои рисунки. Я хорошо помню его фотографию. У пышного куста стоит, подбоченившись в пилоточке, невысокий молодой, лет 20 с лишним солдат. Ведь сколько лет прошло, а перед глазами стоит... Пришло письмо уже в 45-м, где была еще какая-то военная газета с его фотографией. Описывался подвиг солдата, пленившего около 20 немцев. Они расположились у реки, сняли оружие. Он захватил оружие, связал их и взял в плен. Его наградили орденом Красной Звезды. А через месяц после победы нам пришла похоронка. Володя Китаев погиб под Берлином 9 мая. Получается, что я одна знаю о нем и всегда поминаю. Помяните его, дорогой батюшка. То я прочитал, чтобы нам стало ясно, что за каждым именем, которое мы слышим, стоит судьба, стоят отношения человеческие. И с каждым именем связаны другие судьбы. Вот этот человек был незнакомый, она только на фотокарточке его видела и никогда его не видела в жизни. И девочка маленькая была. И он написал им письмо. И они отвечали ему, и он как родным присылал вот этой девочке и рисунки, и наклейки от печенья. А были ли эти люди христианами? Вопрос стоит. Мы об этом ничего не знаем, по крайней мере. Но то, что обычные люди, даже не знающие Бога, даже живущие в невежестве таком страшном, естественно, стремятся друг к другу, естественно, обнаруживается в них самое главное качество, которое человека делает человеком. И они принимают участие в судьбе другого человека, даже до смерти. И люди даже неверующие, вот о чем мы задумаемся сегодня, показывают нам, что на войне или в других обстоятельствах, там, где требуется жертва, они способны отдать жизнь за других. И это неожиданный ответ, нравственный, так скажем, ответ на страх смерти, потому что человеку естественно бояться смерти, тем более человеку неверующему. Но то, что эти люди могут в полном осознании того, что они делают, отдавая ясный отчет, что их ждет, положить жизнь за своих друзей – или за соотечественников, говорит об очень многом. Это сразу возвышает людей, это сразу говорит о том, что в людях, как в таковых, есть такое качество, которое выше всего остального, что есть в жизни. Смерть страшна, и страх смерти может быть очень великим. Но человеческий дух сильнее всего этого. Мы все знаем о том, как воин Александр Матросов закрыл своей грудью амбразуру, потому что это было единственной возможностью спасти своих друзей. И он погиб. Но эта смерть была нравственной победою над смертью. Уже такая смерть показывает славу человека. Эта победа над смертью показывает, что есть то, что дороже жизни у человека, дороже жизни, и что сильнее смерти. Эти подвиги мужества и самопожертвования ставят смерть на свое место. Мы не знаем даже, был ли Александр Матросов, этот юный солдат, крещенным человеком. Ничего не известно про его веру. Он, конечно, не был воином Александром Пересветом, которого преподобный Сергий благословил на битву с татарами, который сознательно шел в это сражение, помня слова Спасителя, что больше той любви не имеет, кто душу свою положит за друзей своих. Это была уже свободная и сознательная отдача себя ради Христа, ради любви к Богу и к ближним своим жизни. Но каждый человек имеет такой инстинкт, неистребимый ничем. Самосохранение, сохранить в себе человека, достоинство человеческое. Душа каждого человека по природе своей, говорят нам святые отцы, христианка. И поэтому полностью уничтожить человека невозможно. И в самых предельных обстоятельствах, когда уже раскрывается до конца человек, даже не знающий Бога человек может, не то что даже инстинктом, может быть, это и грубое слово для таких людей, устремиться всем своим существом к самому главному, что он не может еще осознать. И в этот момент, конечно же, Господь открывается такому человеку, и, может быть, даже совершается крещение этого человека кровью в этот момент. И совершается подлинная победа. Мы должны с вами задуматься сегодня не о том, что мы все умрем, а мы должны об этом все помнить всегда. Это самая главная память в жизни человеческой. Но не просто об этом. То, что мы умрем, это как бы ничего не определяющий факт. Но как мы умрем, будет определять, насколько мы принадлежим к роду человеческому, которому принадлежит сам Господь Иисус Христос, Бог, ставший человеком, который жизнь свою отдал за нас и показал нам, что такое человек, и в чем достоинство и высота человека, и для чего дается жизнь человеку. Насколько мы с вами христиане? Только в нем, конечно же, обретает подлинный смысл и неложную надежду вся наша жизнь и смерть. И это означает, что не только исключительным подвигом самопожертвования, но всяким самым малым поступком самоотдачи мы призываемся свидетельствовать о торжестве жизни над смертью. Всякий нравственный выбор и всякое нравственное действие, поскольку это реальный выбор, влекущий за собой реальное действие, есть утверждение смысла и достоинства жизни. Мы живем сегодня в мире, где все делается, чтобы воспитать, как говорит отец Серафим Роуз, новое поколение, новый тип человека «мне», который готов не то что жизнь отдать за другого человека, но готов взять, отобрать у другого жизнь, в конце концов, когда он будет поставлен перед такими все определяющими обстоятельствами, только чтобы ему было хорошо. И вот эта уголовная такая философия, уголовное восприятие жизни стараются привить всем людям. Так что уже неизвестно, когда произойдет новое испытание всех людей, как проявят себя сейчас люди, не знающие Бога. Мы с вами призываемся к особой ответственности в этих обстоятельствах, зная, что человек – это не тот, кто стоит в слепом оцепенении перед неизбежностью смерти, что человек – это тот, кто свободен действовать и выбирать, и засвидетельствовать, что есть в нем то, что больше, чем смерть, и явить это торжество над смертью. Мы призываемся показать всем, что на самом деле это невозможно без Христа Бога. Образ дал вам, говорит Господь, да любите друг друга. И мы перешли от смерти в жизнь, говорит нам Слово Божие, потому что любим братьев своих. Это означает, что мы призваны с вами узнать, вкусить эту Пасху, эту новую жизнь, ради которой нас создал Бог, и путь к этому есть вся наша жизнь. Мы призываемся с вами понять, что вся наша жизнь земная есть ничто иное, как приготовление, осмысленное, деятельное к самому последнему испытанию, к смерти. И только крестная смерть Христа, Спасителя по-настоящему, может помочь человеку умереть христианской смертью. И в смерти нашей, в смерти человека должна быть высшая отдача, на какую способен человек, высшее приношение Богу, какое он может только принести. И через смерть открывается доступ к вечной жизни, к новой жизни. Мы перешли от смерти в жизнь. От того, что есть эта любовь, это мы призываемся узнать во всем, что происходит с нами здесь на земле. Когда человек живет для себя, он, естественно, все более боится смерти. И он боится смерти, как мы сказали, до такой степени, что готов у другого человека отнять жизнь, только бы сохранить самого себя. Но Христос говорит нам, чтобы мы не боялись смерти физической, но более боялись того, кто по убиению может вергнуть нас в гиенну. Ей говорю, говорит нам, того убойтесь. Святой апостол Андрей Первозванный, который был воином Христовым, проповедником истины, победы жизни над смертью, когда Гемон, мирской начальник, угрожал распять его, ответил: «Если бы я боялся креста Христова, я бы не проповедовал крест Христов». Потому что вот эта новая жизнь, которую Господь открывает, становится для христианина тем, чем она была еще в Ветхом Завете для святого праведного Иова, который говорил среди самых скорбных испытаний: «Перед лицом смерти я знаю, что Искупитель мой жив, и Его дыхание я слышу в ноздрях моих. В моей плоти я увижу Бога, я сам увижу Его, мои глаза, а не глаза другого, увидят Его». Это в Ветхом Завете. А нам, причастникам Пасхи Христовой, прикоснувшимся к этой новой жизни, ставшими причастниками этой непобедимой победы, нет другого пути, как сделать все, чтобы жизнь каждого из нас и смерть, какую бы ни дал ей Господь, какой бы образ ни имела наша смерть, всегда была для того, чтобы людям сделалась понятной смерть Христова, для того, чтобы через нашу жизнь и смерть открылась смерть Христова, и другие люди могли обрести уверенность и надежду и решимость жизнь свою отдавать за других людей. Отец Небесный послал Сына Своего Единородного для того, чтобы Он жизнь свою положил за спасение мира. Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал нам. И теперь мы познали в Пасхе Христовой, в этой благодати новой жизни, в этой отдаче Сына Единородного на смерть, как Бог любит нас, чтобы совершилось искупление и спасение человека. Бог отдал Своего Сына на страдания и смерть. И враги не могли бы взять Его, если бы Отец не отдал Его. И мы призываемся с вами быть Христовыми, теми, которые сознают, что промыслом Божиим, любовью Божией, заботою Отца Небесного нам будет каждому из нас дана смерть, для того, чтобы эта смерть наша была отдачей за жизнь других людей. Святость жизни человека раскрывается только в смерти по-настоящему. Никто не может быть назван святым раньше своей смерти. Вот будем молить Господа о том, чтобы нам дано было быть любящими людьми, то есть живыми людьми, причастными жизни Христовой, то есть святыми людьми, теми, о которых Церковь не одними устами молится со святыми упокой, когда приходит час их смерти, потому что Господь не одними устами, а всею жизнью и смертью призывает весь род человеческий: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, примите царство, уготованное вам прежде сложения мира каждому человеку». Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.